Вы боитесь скомпрометировать себя, сообщив мне этот пароль? Ну что же, я обращусь к другим. Генерал, я принес вам его и готов сообщить. Как вам будет угодно, ответил Мале с выражением глубокого безразличия. Я нисколько не настаиваю, товарищ. Сообщая вам пароль, я жду от вас только одного. Вы должны дать мне слово, что не воспользуетесь знанием пароля для такого предприятия, которое послужит на пользу врагам. Я даже не хочу знать, какую цель именно преследуете вы, стараясь узнать это слово. «Черт возьми!» — воскликнул Мале с хорошо разыгранным добродушием. «Уж не воображаете ли вы, что я собираюсь сообщить это слово казачьим аванпостам? Россия слишком далеко, и прежде чем в Москве узнают парижский пароль на 23 октября, 30 новых паролей будет дано и отменено. Так вот, полковник, я раскрою вам свои карты, мне нечего скрывать от вас. Так знайте же, что я собираюсь этой ночью бежать из-под ареста. Правда, жизнь в лечебнице, в сущности, довольно сносна. А за столом милейшего доктора Дюбюиссона встречаешь прелестное общество. Но мне надоело, что каждый вечер меня сажают на запор. И вот этой ночью я собираюсь отправиться подышать чистым воздухом. А куда именно вы отправляетесь, генерал? В Америку. Это страна свободы. В Соединенных Штатах у меня имеются добрые друзья. От души желаю вам успеха. Я надеюсь, что завтра в это время мне удастся быть уже в Булоне и сесть на английское судно. Из Англии я уже сумею перебраться в Нью-Йорк или Филадельфию. Но для того, чтобы добраться до Булони, надо сначала выбраться за парижские заставы, у которых стоят патрули Национальной гвардии. Милейшие гвардейцы могут полюбопытствовать, что написано в моем паспорте, а паспорта-то у меня и нет. Мне придется путешествовать налегке и в полной форме. Вот, посмотрите, все уже приготовлено. И Мале приподнял крышку дивана, показывая на сундук, где был спрятан генеральский мундир. Раз я появлюсь в таком виде перед гвардейцами и сообщу им пароль, то мне удастся избежать всяких недоразумений и нежелательных осложнений. Они пропустят меня, отдавая мне честь. Вот почему, дорогой мой Анрио, я попросил вас сообщить мне пароль сегодняшней ночи. Мале все это сказал с такой искренностью, что Анрио не мог усомниться в действительном желании генерала убежать из-под ареста. Все беспокойство и смущение полковника проистекали из боязни способствовать удаче такого проекта, который имел бы целью нанести вред особе императора, сражавшегося в данный момент в далекой России. Но помочь бежать на свободу политическому преступнику, в этом не было ничего предосудительного, поэтому Анрио не стал колебаться. «Раз дело идет только о вашей свободе, генерал, — сказал он, — то я не вижу ничего бесчестного помочь вам снова обрести ее. Паролем на сегодняшнюю ночь будет Компьен заговор». «Спасибо», — горячо сказал Мале, пожимая руку Анрио. Его глаза загорелись торжеством. Знание пароля давало ему, заговорщику, возможность пробраться через посты и сменить их. Теперь у него в руках был ключ от крепости. Париж будет в его власти. Повторяя два сообщенных ему слова, он пробормотал про себя. «Компьен». Это как раз то место, откуда должен прийти драгунский полк, который за нас. Что за отличное предзнаменование? Заговор.